Глава 16. Но потом, вы помните, пришла Арманова. Да, черт возьми, жена того самого ублюдка. Конечно, я рассчитывал, что, явившись в салон, смогу как-то настроить работу на себя, постепенно подминая его бизнес. Но когда Пафи сообщила мне, что сюда направляется его сексуальная супруга, я не мог поверить в свою удачу. И да, моя суккуба вновь превратилась в дымку и скользила по вентиляционным шахтам, так сказать, сканируя происходящее вокруг. В таком виде она не могла никому причинить особого вреда, но и магических эманаций от нее исходило гораздо меньше, так что ловить демоническую энергию мог разве что магистр, и то списал бы все на общий энергетический фон торгового центра. Сами понимаете, люди-ублюдки. Они порой хуже всяких демонов. Так вот, Пафи рассказала, что в салон идет еще одна красотка, а после того, как я дважды устроился на работу, один раз руками, а второй, уж простите, без подробностей, подумал, что следует сразу же брать быка за рога, пока есть такая возможность. Но стоило блондинке войти внутрь и поздороваться с администратором, я готов был прыгать от счастья, ведь только тогда узнал, кто именно эта женщина. И с одной стороны, мог ли я так лицемерно использовать блондинку в своих корыстных целях? Отомстить Арманову, так сказать, из-под тишка. С другой, ну, конечно же, да. Тем более, судя по ауре новой гости, она была легкомысленной женщиной, и у нее я не первый любовник. Собственно, что мне терять? Свечи все еще горели и благоухали. Я проводил блондинку в душевую, сам же остался ждать, но при этом... «Иди за ней и не снижай подачу феромонов», — мысленно приказал суккубе, «а то сейчас весь настрой к чертям смоет». «Как скажешь, мой дорогой», — игриво произнесла Пафи и заскользила тонкой серой струйкой дыма вентиляционное окошко. Я прислушался, сидя в небольшой комнатушке, и услышал тихий женский стон. «Хочешь увидеть, чем она занимается?» — спросила Пафи и, не дожидаясь моего ответа, послала мысленную картинку. Как вы можете догадаться, Арманова стояла под горячими струями душа и ласкала собственное тело. Оно, должен вам сказать, было воистину роскошным. Лаура и рядом не стояла. Нет, ну, может быть, рядышком и могла бы пристроиться, но все же... Молочно-белая кожа, длинные золотистые волосы, пышная грудь с уже возбужденными сосками. Черт, да я сам завелся, пока наблюдал за красоткой. И вот она прошла в комнату со свечами и легла на массажный стол. А стоило появиться мне, как кровь ударила в голову, ведь полотенце, что обычно прикрывает попку, сейчас отсутствовало. Арманова лежала передо мной полностью обнаженная и столь манящая, что я с трудом поборол своего внутреннего самца. «Ну же», — призывно произнесла блондинка, — «будь смелее, ты собираешься работать на меня или как?» «Ага, так это ее салон. Что ж, это ненадолго». «Да, госпожа», — кивнул я и подошел ближе. «А вот это уже лишнее». Она посмотрела на мою оставшуюся одежду и покачала головой. «Если желаешь работать вместе, то запомни, что мы должны быть на равных». «Как скажете, госпожа. Разве мог я сопротивляться, когда рыбка сама плыла в мои сети?» И вот, когда все условия были соблюдены, я наконец-то принялся за массаж. Мои ладони скользили по гладкой женской коже, заставляя гостью постановать от удовольствия. Эти звуки ласкали мне слух. Я чувствовал, как постепенно накаляется атмосфера, а вместе с этим растет и мое внутреннее напряжение. Но оно почти что достигло пика, когда я, стоя сбоку, подошел чуть ближе к женщине. Я как раз разминал ее плечи, когда она слегка подалась вперед, и в тот момент я почувствовал ее обжигающее дыхание на том самом причинном месте. А через мгновение пылкие губы сомкнулись на... Уф, выдохнул я, на миг замерев. «Что?» — послышался снизу довольный голос. «Удивлен, но ты же не должен останавливаться. Лаура расхваливала тебя, так что я хочу узнать, на что ты способен. Если выложишься по полной, то получишь от меня еще один приятный бонус». После чего Арманова вернулась к тому делу, от которого оторвалась. Я же стиснул зубы и продолжил массировать тело моей новой любовницы, изредка посылая в нее порцию феромонов. Тогда подо мной вновь слышался возбужденный, но приглушенный, сами знаете почему, стон. Однако примерно через полминуты она оторвалась от меня и перевернулась на спину, открыв моему взору все прелести своего тела. «Ну же, Максим», — Арманова облизнулась, — «не затягивай, пока все идет даже лучше, чем я ожидала. С этими словами она призывно раскинула ножки, проведя пальчиками по ним. «Кто бы мог устоять, когда такая красотка сама просит тебя?» Вот и я не смог. Да и не собирался, если честно. Поэтому же через несколько секунд в салоне раздались крики, наполненные удовольствием. Благо, что стены здесь были звуконепроницаемыми, кроме демонического слуха. Хозяйка заведения знала, чем планирует заниматься. В общем, у меня появилась неофициальная работа. Почему именно так? Ну, Боярский пока что школьник и не мог работать официально, хотя это дело поправимо. Стоит только убедить моего опекуна, а с Жанной я смогу поговорить обстоятельно, и все будет готово. Арманова после нашего индивидуального сеанса не желала меня отпускать, но быстро смекнула, что у нее могут возникнуть проблемы, если в округе узнают, как она пристает к такому парнишке, как я. Насчет совершеннолетия здесь были небольшие разногласия. Оно как бы наступало уже в 16, но при этом многие правовые меры вступали в силу только после 18, полное совершеннолетие. Глупо, но против власти не попрешь. Однако это меня волновало во вторую очередь, или даже третью. А вот то, с чем, а точнее с кем мне пришлось столкнуться по пути из дома, было намного серьезнее. «Эй, шкет!» — раздался крик за спиной, когда мое такси уехало, а я стоял посреди пустынного переулка. Наступили сумерки, люди спешили по своим домам. Улицы ярко освещались фонарями, все кроме этой. Почему я не доехал сразу до дома? Все просто. Я догадывался, что нечто подобное произойдет, поэтому и не хотел откладывать разбирательство в долгий ящик, а решить все по-быстрому. Обернувшись, встретился взглядом с тем самым Ашотом, что являлся верным псом моего недавнего собеседника. «И что ему надо?» — наигранно задумалась Пафи. «А давай подойдем и узнаем». В тон ей хмыкнул я. «Может, договор уже принесли или заблудился, город большой, мало ли что». «Да-да, помочь обязательно надо». «Шкета в штанах увидишь!» — огрызнулся я, подходя ближе, но остановился в нескольких метрах от него. «Чего надо?» Ашот, естественно, был не один, а в компании. Честный бой для таких шакальных стай являлся лишь пустым звуком. Позади них старенькая заниженная машинка, и мне было ее искренне жаль. Даже больше, чем то, что ждет этих увольней. «Раз, два, три, четыре, пять», — быстренько пересчитал их. «Кости вам иду ломать». «А ты не охренел?» Ашоту явно не понравилась моя шутка, и он грозно двинулся в мою сторону. Короткий взмах кистью, и в его правой руке блеснуло лезвие раскидного ножа. «Берега попутал, пацанчик!» «Говори, зачем тебя послала твоя мамаша, и проваливай», — усмехнулся я. «Ну да, я знал, что Карен решит действовать из-под тишка. Разве ж такая гнида, как он, может иначе?» Я сильно в этом сомневался, но это даже плюс. Теперь с ним можно говорить совсем по-другому, и вряд ли я соглашусь только на ту столовку, и мои владения знатно расширятся. «Да ты реально долба!» Закончить фразу Ашот не успел, так как подошел слишком близко. Я не стал ждать первого удара и атаковал сам. Руки вспыхнули фиолетовым светом, и я почувствовал прилив сил. А в следующее мгновение уже направило лезвие ножа в бедро противника, одновременно с этим ударив его в подбородок. Ашот хотел закричать, но я тут же нокаутировал его, отбросив в сторону. Посмотрев на оставшихся, покрутил отобранное оружие и злобно ухмыльнулся. «Ну, кто следующий?» «Ах ты гнида!» Четверка ублюдков ринулась на меня одновременно. Как я и думал. О честном поединке они никогда не слышали. Первым свалился тот, что был по центру. В его ногу вонзился нож, заставив закричать от боли и на всей скорости полететь вперед. Но при этом он зацепил ближайшего приятеля, повалив на тротуар и того. Однако за секунду до падения я оказался рядом и любезно подставил колено, на которое тут же налетел падающий. Послышался хруст ломаемых костей, брызнула кровь, и второй противник рухнул рядом, корчась от боли. Третьего врага я схватил за грудки и швырнул в стену, об которую он так звучно шмякнулся и без чувств сполз на асфальт. Четвертый же, видя происходящее, решил свалить, но не тут-то было. Вырвав нож из поверженного противника, я метнул его в убегающего, попав точно под лопатку. Еще один крик и еще один проигравший. Можно было бы и добить, но мне почему-то не хотелось марать руки. Слишком рано, чтобы вот так откровенно убивать людей, ведь меня могли увидеть. Да и вой сирен постепенно приближался. «Ты их здесь так и оставишь?» — удивилась моя суккуба, когда я бежал к машине бандитов. «А что мне делать?» — на ходу переспросил я. «Они все равно никому ничего не расскажут, если вообще смогут говорить». С этими словами я запрыгнул на водительское сиденье. Как и предполагалось, ключ зажигания был здесь же. Бандиты планировали быстро свалить, поэтому и не вытащили его. Значит, хотели меня завалить. Что ж, с ними я еще встречусь. Но потом, гораздо позже. «Думаешь, будут молчать?» — вновь спросила Пафи. Их же попросту засмеют, узнав, что пятерых здоровяков покалечил такой молокосос, как я. Быстро ответил я, заводя мотор. А потом еще и опустят. Хотя, признаюсь, я совсем не против такого поворота. «Ты жесткий, Максимка». «Справедливый. Именно поэтому сейчас мы наведаемся к одному глупому дяде». Госпожа Арманова явилась домой в радушном расположении духа. Но стоило ей только показаться в дверях, как она встретилась с суровым видом мужа. «Дорогой?» – женщина торопела, не в силах пошевелиться. «Что-то произошло?» «Ты еще спрашиваешь?» Зло прошипел он, и отвесив ей звонкую пощечину, отчего блондинка упала на ковер в прихожей. Арманов же подошел ближе и склонился над женой. «Неблагодарная сучка!» — кривился он от злости и брезгливости. «Да как ты могла? Я терпел все твои выходки, но это переходит всякие черты!» «О чем ты, я не...» Женщина попыталась объясниться, но новый удар заставил ее замолчать. «Не смей открывать свой гнилой рот, сука!» — продолжал шипеть Арманов. «Ты хоть знаешь, что привела в свой салон того самого щенка, чью семью мне пришлось уничтожить?» «Щенка?» Глаза женщины испуганно бегали по сторонам, но найти спасение так и не получилось. «Боярского?» «Именно!» Скрежет зубов Арманова был слышен даже на верхних этажах. «И клянусь всеми богами, ты еще поплатишься за это!»